Дорогие братья и сестры, все, кто сегодня пришли на это служение, может быть, кто-то здесь есть, кто первый раз слушает Слово, может быть, здесь есть те, кто не первый, уже знает, что здесь читается Евангелие. И вот я хотел тоже прочитать из Евангелия от Луки, из 5 главы. С 27 стиха. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». Иисус Христос находился в окружении людей, которые слушали Его. Эти люди были не из тех, которые могли о себе сказать, что они праведники, что они не нуждаются в покаянии, что жизнь их достаточно хорошо проходит, что они никого не обидели, никого, ни у кого ничего не украли и другого плохого ничего не сделали. Эти люди сознавали, что они грешники. Если кто мог бы оспорить свое мнение, говоря так, что нет, я, пожалуй, не такой плохой или лучше другого, то люди, которые жили вокруг их, окружающие их, могли сразу определить издалека, что за люди собрались в этом доме, что, какой контингент, что ли, присутствующих, какая их характеристика. О них сказали: многие были там мытари и грешники. То есть и внутри сердца осуждение совести подсказывает, что грешник я, и окружающие люди скажут обо мне, что я таков. И вот такая компания, если можно так сказать, круг людей находились в этот момент с нашим Господом Иисусом Христом. Что бы мы сказали, проходя мимо такого вот собрания? Что бы мы подумали, взглянув на этих людей, внешний вид которых напоминал об их жизни? Наверное, мы бы обошли подальше это общество и так бы и могли бы себе представить, о чем там идет речь. Но если подойти поближе, напрячь свой слух и услышать, о чем идет там речь. Иисус Христос, Святой Непорочный, Сын Божий, который пришел для спасения рода людского, который пришел для того, чтобы, как мы уже слышали, дать этот покой людям, уставшим от того, что они не могут справиться не только со внешними обстоятельствами, которые часто, как вот сегодня мы слышим, ураганы, землетрясения, но внутри себя, внутри своей души столько много оказывается зла, оказывается ненависти и злости, что и с этим справиться не может человек. И от этого сознает свое ничтожество, бессилие. И всякий труд по самоусовершенствованию в конце концов разбивается в прах. Братья и сестры, друзья дорогие, пришедшие слушатели, вот Иисус Христос и пришел к таковым. Не которые о себе думают, что они еще не грешники, а те, которые понимают, что ничего из себя не представляют, что, как образно говорит пророк Исаия, что от темени до пят раны, вот эти раны, нанесенные грехом, раны, которые кровоточат и дают о себе знать. Но Господь Иисус Христос так возлюбил весь мир, возлюбил вот свое творение, которое отступило от него, которое превратилось вот в это сплошное несчастье, любит Господь и сам пришел. И вот если прислушаться к этой беседе, что бы мы там услышали, дорогие мои, мы бы услышали, как Христос открывает истину свою людям, как говорит Он им о спасении, о прощении грехов, что Он имеет власть на земле прощать грехи, о себе Он говорил. И это слово падало, как семя в сердцах этих людей. Они почему-то не хотели от Него уходить, не хотели расходиться, хотели слушать, чтобы услышать для себя тот момент, то, за что можно было ухватиться для того, чтобы получить прощение грехов. Нередко Господь скажет, ходя по земле и исцеляя, Он говорит так: «Прощаются тебе грехи твои, иди и впредь не греши». Одной женщине скажет так, что за то, что она возлюбила много, ей много прощено. Иисус Христос пришел, чтобы простить грехи. Пришел призвать к покаянию не праведников, но грешников. Вот это было общение, где Господь призывал к покаянию. Дорогие друзья, люди не убегали от Него, я еще раз повторяю. Никто, вот в данном случае, да, никто не отошел от Него, слушали, внимали этому призыву, чтобы покаяться. И многие грешники, находясь с Иисусом Христом, получали это прощение, потому что прощает грехи только Бог. А Бог в лице Сына Своего, Иисуса Христа, пришел на эту землю, чтобы простить, призвать к покаянию и спасти многих, спасти людей. Бог хочет, написано, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, чтобы покаялись. Апостол Павел, проповедуя, передавая вот эту благую весть, он говорил так: «Бог повелевает ныне всем людям повсюду покаяться». Братья и сестры, друзья, кто еще, может быть, не завершил вот этот шаг в своей жизни, не покаялся, услышьте, дорогие, этот призыв. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Я пришел. Господь для этого пришел. То есть смысл жизни Иисуса Христа, чтобы вот этот призыв, он был подкреплен прощением грехов. А прощение грехов стало реальным только потому, что Христос за наши грехи умер на кресте. После этого спасение, которое Господь совершил, после этой жертвы Иисуса Христа, прощение грехов стало реальным, так же, как вот мы сегодня видим солнечный свет, который дает жизнь, так и любовь Христа через Его смерть дает прощение греха всякого, кто к Нему обращается, кто просит Его о помиловании и о прощении, смиряясь пред Ним. Дорогие, поэтому сегодня этот момент, когда можно услышать этот призыв, можно отозваться на этот призыв и покаяться. Если мы сегодня пришли сюда, братья и сестры, друзья, кто имеет это желание, то Господь и сегодня призывает обратиться, покаяться пред Господом, чтобы после этого наладить отношения с Ним, иметь с Ним общение, чтобы служить Богу, чтобы уже не делать то, за что совесть сегодня напоминает нам, сигнализируя о нашем бедственном духовном положении. Пусть Господь благословит, и в заключении в собрании еще прозвучит этот призыв. И кто желает покаяться, то выходите, будем вместе молиться, просить Господа о прощении грехов. Аминь.